Глава 23. С утра Нарис крупно подцапалась с братом. «Я мужчина, и носить такое не стану». Такое. Это была довольно удобная дорожная куртка из мягкой тонкой кожи. Они отправились на рынок пополнить запасы и узнать, когда и куда отправляется следующий караван, как им удобнее добираться. Рынок находился ближе к центру города и был устроен грамотнее, чем столичный. Здесь не продавали живность. Для скота и птицы была отдельная торговая площадка, где-то ближе к окраине. Нарис обратила внимание, что одежда людей несколько отличается от одежды тех, с кем они ехали в караване. Мужчины носили стеганые или кожаные куртки и жилеты до середины бедра. Меньше было парчи и бархата, больше обычных, практичных тканей, льняных и шерстяных. Сапоги тоже отличались. Местная обувь была тяжелее и высотой почти до колена. Женщины носили не халаты, а цельнокроенные платья. Молодые и среднего возраста расшитые шапочки-тюбетейки, а дамы постарше накручивали на голову большие цветастые платки. Сообразив, что чем дальше они будут удаляться от Джандара, тем более странно будет выглядеть их одежда. Она и предложила брату сменить гардероб. Никакие уговоры не помогли. Мальчишка надулся и отказался что-либо менять. Нарис плюнула и купила себе местный наряд. Он был практичнее и удобнее, чем надоевший ей халат. На следующей крупной стоянке она снова поменяет одежду, как змея меняет шкуру. К тому моменту, как они доберутся до Гардеро, ее одежда ничем не будет отличаться от одежды местных. А вот речевые особенности никуда не денутся, и у нее и у брата будет достаточно экзотическая для столицы внешность, и если они еще будут выделяться одеждой и манерами, да плюс к этому говорить неграмотно, проблем не избежать. И Нарис это прекрасно понимала. Судьбы гастарбайтеров нужно избегать всеми силами. В ту землю придется врастать так, чтобы через несколько лет все уже забыли, что брат и сестра приезжие. Скорее всего, им придется поменять даже имена на более привычные для столичных жителей. Но как это объяснить упертому балбесу? Нарис злилась на брата и про себя ругала его. Кроме того, возникла еще одна проблема. Синцерия — страна, куда лежал их путь, столицей каковой и являлся Гардеро. Тот самый центр цивилизации в этом мире, к которому она стремилась, располагалась на севере континента. Или не на севере. С географией у Нарис всегда было худо. Что в том мире, что в этом. Но по аккуратным расспросам она знала, что там, в Синцерии, зима гораздо более суровая, и начинается она раньше. А здесь, в Сараганде, время подходило к поздней осени, так что мысль о том, что недурно бы утеплить кибитку, у нее появилась давно. Выбрав время, когда хозяйка, отдав поварам распоряжение об обеде, села передохнуть на скамеечку под облетающим деревом, жмурясь и греясь в лучах уже не жаркого солнца, Нарис присела рядом и сказала: «Почтенная Хатиш, ехать нам с братом долго и далеко. Места там холодные, а вы женщина мудрая и опытная. У вас спутники каждый день меняются. И вы так ловко всем управляете. Может, подскажете, кто из мастеров возьмется нашу кибитку утеплить? Да и вообще, за любой совет буду благодарна. Сами понимаете, если бы не нужда, не ехали бы мы с братом в чужие земли». Хозяйка от ласковых речей не растаяла, только чуть иронично хмыкнула, оглядела Нарис с ног до головы, как бы оценивая, и ответила: «Сегодня вечером попроси Матара отвезти тебя к каретнику Насару. Он работу на совесть сделает». Поняв, что ее медовые речи нужного впечатления не произвели, Нарис, глядя прямо в глаза хозяйки, улыбнулась только уголками губ и ехидно-вежливо спросила: «А мальчика с конюшни нужно брать за тем, чтобы почтенный Насар не забыл вам процент, положенный выплатить?» «Ай-я! Это откуда ж ты такая сообразительная? Интереса в глазах хозяйки прибавилось. Нарис потупилась и вполне осознанно, давя на жалость, материнский инстинкт и добродушие женщины, тихим голосом начала врать. Она рассказала ту самую историю, которую они придумали с Гурузом, про давно умершую мать, не слишком удачливого отца-лавочника, про то, что сейчас они с братом сироты, и она, как старшая, должна за всем смотреть и экономить. «Денег-то нам на путешествие до дома дяди только-только осталось, сами понимаете», — вздохнула она, делясь своей печалью. В этот раз тактика оказалась более действенной. Помолчав и сочувственно покивав головой, хозяйка сказала: «Сироты, значит. Молись почаще, девонька. Молись Эрине Милосердной. Она к сиротам жалостлива. А ты, ежели хочешь, пока кибитку вашу отделывать будут, сходи одежды теплой прикупи. Я тебя сейчас сама к хорошему мастеру свожу. Человек он богатый, овец гоняет в предгорье пасти. Но не сам, конечно, работники у него есть. А только ехать вам еще не одну рундину, и одежда теплая очень скоро понадобится. А я тебе такой совет дам. Как выберешь у него что брать, цену не спрашивай просто так, а скажи: вижу я, что мастер вы изрядный, почтенный фаджат. Потому и торговаться не хочу. Оскорбительно это для такого умельца. Так что, хоть и не богата я, а верю, что честную цену вы сами назовете». Хозяйка помолчала и добавила: «И уж тогда плати, сколько скажет, цена будет настоящая. Отец у него иноземец из Сенцерии, и торговаться мастер фаджат страсть как не любит». Потом недоуменно пожала плечами и, как бы извиняясь, добавила: «Почтенный вроде человек, а вот такая дурь у него от родителя», и даже слегка всплеснула руками, осуждая эту дурь. Поход за меховой одеждой был скорый и удачный. Мастер, молчаливый мужчина, вполне европейской наружности, вывалил перед ней не только кучу меховых мешков для сна, но и, махнув рукой на стены мастерской, предложил выбирать из огромного количества курток, шуб и плащей. Покупки Нарис с помощью хозяйки совершила быстро и, уходя от души, поблагодарила хозяина. Конечно, это не невесомые куртки на синтетическом пухе, а весьма тяжелые и увесистые вещи. Их даже пошел провожать до постоялого двора слуга мастера. Сами бы они такую тяжесть не уволокли. Но Нарис уже приценивалась к одежде на рынке и понимала, что цена мастера действительно честная. А вот в мастерской, где делали повозки, все прошло не так гладко. Пообещав Матару-подростку, который работал на конюшне, мелкую монетку, они с Гурузом поехали в мастерскую вместе. Брат просто не хотел оставаться в комнате один и скучать, а Нарис хотела попросить внести несколько изменений во внутреннюю конструкцию, просто для удобства. Разумеется, все тайники с золотом они вычистили. Пришлось опустошить и сундуки. Сейчас комната, которую они снимали, напоминала собой склад. Ехали не слишком долго. Наконец Матар сказал: «Вот сюда, в этот переулок». Гурус остался сторожить кибитку, а Нарис вошла в просторный двор вместе с Матаром. Сперва надо договориться. Двор действительно был довольно просторный, но заставлен двумя полусобранными конструкциями, будущими кибитками, возле которых, несмотря на позднее время, копошились еще 4 человека. Матар почтительно поклонился одному из них, полноватому мужчине лет 40, и сказал: «Хозяйка Хатиш прислала постояльцев, кибитку им утеплить надо». Нарис с любопытством осмотрела двор и, наконец, подняла глаза на мастера и чуть не вздрогнула. Слишком уж он походил на ее жениха. И не столько внешностью, хотя и внешне они были похожи, сколько наглым, каким-то масляным взглядом. «Красивой девушке почему не помочь? Матар, загоняй карету Фаранды. Сделаю так, что любой редгане не стыдно будет кататься». «Подожди, Матар». Нарис жестом остановила дернувшегося было мальчишку. «Сперва о цене договоримся, почтенный». «Можно и так, юная Фаранда. Смотря чем утеплять будем. Есть у меня и войлоки, есть и меха. а можно еще сверху сукном покрыть, ежели кто по-богатому хочет. Пойдем, красавица, посмотришь и сама выберешь. Все для тебя сделаю, довольна будешь. Мастер махнул рукой в сторону стоящего в глубине двора длинного низкого дома. Своей интуиции Нарис всегда доверяла, и этот мужчина был ей неприятен. Слишком липкий взгляд, насмешливое предложение обить кибитку мехами и сукном. По ее одежде видно, что она не из самых богатых клиентов, так что это предложение скорее насмешка. Неприятный человек, но раз хозяйка сказала, что хороший мастер, то придется договариваться с ним. Внутри помещения с очень низким потолком стояли открытые полки и было довольно темно. Хозяин зажег масляную лампу и повел Нарис, показывая свои богатства. Кипы овечьих шкур, свернутые в трубку войлоки, даже пара рулонов грубого, пахнущего овчиной сукна. Торговалась Нарис долго и яростно. Два раза даже уходила со двора, но позволяла хозяину поймать себя за руку в воротах. Зато она точно знала, что цена, о которой они договорились, совсем уж минимальная. Конечно, она могла не мотать себе так нервы, и даже первоначальная цена, которую она в конце концов ополовинила, была ей вполне по карману, но моральное удовольствие от того, что она прогнула под себя неприятного человека, дорогого стоило. На работу мастер запросил 6 динариев. Нарис кивнула головой, внесла аванс, и они втроем пешком отправились на постоялый двор. Гурус и Матар вели в поводу коней. Самое забавное в этой ситуации было то, что Матар, похоже, рассказал о яростном торге хозяйки, да и не только ей. Нарис заметила, что оставшиеся дни вся обслуга, конюхи, уборщицы, поварихи относились к ней почтительнее и спешили угодить. За эти дни они с Гурузом докупили все, что нужно. Перед дорогой она успела еще раз посетить хамам, на этот раз уже в компании почтенный Хатиш. На 5-й день Гуруз ушел договариваться с караванщиком. Караван Баши Мурфа жил здесь, в этом городе. И недавно вернулся из очередного похода. Нарис сидела на низенькой скамеечке во дворе и скучливо думала, чем же себя занять, когда кто-то сипловатым старческим голосом сказал, странно произнеся слова. «Почтенная Фаранда Нарис, мастер Насар прислал сказать, что кибитка ваша готова. Можете забирать хоть сейчас». Обрадованная Нарис вскочила и кинулась к Матару. Пожилой раб семенил за ней. «Что сказать господину?» «Сейчас, сейчас. Договорюсь с Матаром. Возьмем коней и сразу пойдем». Обрадованная Нарис вскочила и кинулась к Матару. Пожилой раб семенил за ней. «Что сказать господину?» «Сейчас, сейчас. Договорюсь с Матаром. Возьмем коней и сразу пойдем». Однако договориться с Матаром не получилось. «Только вечером, Фаранда, сейчас у меня работы много». Нарис растерялась. Конечно, можно дождаться Гуруза, но хотелось получить кибитку побыстрее и заняться упаковкой вещей. Сидеть без дела ей уже совсем надоело. Тогда она обратила внимание на раба, старик лет 60, а то и больше. Сухонький, чуть прихрамывающий, с глянцево-блестящей лысиной и остатками длинных, неряшливых седых волос над ушами. Голубоглазый. Ого! Похоже, раб-то и не местный, а из Синцерии или откуда еще. Странное лицо. Кого же оно мне напоминает? Нарис на секунду даже задумалась, а потом сообразила. Раб был похож на постаревшего и отощавшего Сан Саныча. Усмехнувшись про себя странному совпадению, в одной мастерской работают 2 человека, которые напоминают о прошлом, Нарис спросила. «Коня в поводу уведешь? «Сил хватит?» Раб покорно закивал головой. Кибитка действительно была готова, тщательно и аккуратно обита изнутри войлоками. На крышках сундуков сделаны небольшие бортики. Так не будут тюфяки скользить. В углу часть пола плотно обложена толстыми полосами железа. Здесь можно будет складывать горячие камни. Пока старик запрягал коней в кибитку, Нарис рассчитывалась с хозяином. Кто знает, что раб сделал не так, почему один из коньков взбрыкнул. вырвался от него и наделал переполоху. Но пока остальные работники бегали по двору и ловили коняшку, разозлившийся хозяин ударил старика так, что тот упал к ногам на рис. Разгневанный мастер примеривался пнуть скорченное тело, когда Нарис выкрикнула: «Нет!»